Не сказать, чтобы Лиза вслушалась в эту галиматью, ее занимали собственные переживания. Она проклинала себя за то, что расклеилась и наговорила лишнего. Слава богу, Эрас не воспринял ее истерическое бормотание всерьез. Но он и сам сегодня был странный. День, что ли, такой, все не в себе. Онемевший от нахальства помощника, Штерн, услышав про бенефис, так и взвился. «А, так это вы!» Возопил он страшным голосом и тоже взлетел на помост. «Это вы исписали чухшую священную книгу? Да я вас...» Ловко и звонко ассистент влепил кумиру и учителю оплеуху. Она прозвенела громче выстрела. Все обмерли, а Нойнович с вытаращенными глазами схватился за щеку и сжался. «Сядьте на место!» — велел ему Жорж. — Вы больше не режиссер, а режиссер теперь я. Бедняга тронулся рассудком. Это было ясно?